По вечерам из кустов отваживались выглянуть кролики. Серые и взъерошенные, будто только что дрались среди пиней. Еще мгновение, и в небе уже парит пустельга, распрямив на ветру крылья и готовясь вот-вот ринуться вниз за добычей. Отсюда ему было многое видно. С легким, едва ощутимым ароматом лимоновой рощи смешивался запах чеснока и розмарина. Видимо, повар готовил ужин. У бассейна тихо шуршал опрыскиватель, в полусне посылая капли воды Юкке. Вот уже 3 недели, как Тим Берлинг находился в клинике и постепенно начинал приходить в себя. Он расположился на черепичной крыше, куда ему помог дотащить шезлонг персонал. В дымке Средиземного моря виднелись очертания острова. Туда паромы отвозили туристов на сноркелинг. Эдакое дневное приключение, позволявшее немного прийти в себя от похмелья, прежде чем наступит вечер, и в ход пойдут таблетки и спиртное. Правда, сейчас на дворе стояла осень. Туристы, приезжавшие сюда на круглосуточные вечеринки, улетели домой. Знаменитые клубы Privilege, Space и Pacha закрылись до следующего сезона. Помалкивали даже сверчки. Лето 2015-го пролетело как в тумане, но осознать это Тим смог лишь сейчас. Он сидел на белоснежной вилле, расположенной на южной оконечности Ибицы, и сходил с ума от того, что мелодии пока еще недостаточно хорошо смикшированы, а звукозаписывающая компания вынуждает его отправиться в Лондон на серию интервью. Альбом «Stories» задумывался как продолжение первой пластинки. Той самой, которая 2 годами ранее превратила Тима Берглинга из неплохого клубного диджея в мировую знаменитость. Тиму никак не удавалось сконцентрироваться, и выход альбома задерживался уже на год. Проблемы со здоровьем появились довольно давно, а в последний год после операции у него появилось чувство, будто в желудке снова начало что-то расти. Мысль об этом комочке не давала Тиму покоя. Чем больше он о нем думал, тем сильнее его ощущал. Будто бы опухоль овладевала им все больше и больше. И пока это неопознанное образование продолжало расти, он принимал участие в многочисленных летних фестивалях Европы, а каждое воскресенье выступал в Учуайе, самом культовом хаус-клубе Ибицы. Да, в последний концерт он был уверен, что теперь-то уж можно вернуться домой, в Лос-Анджелес. Но вместо этого на первом этаже виллы его ждали отец Класс, менеджер Араш, прилетевший специально из Стокгольма, и его старший брат Дэвид. А еще телохранитель и турменеджер. И, разумеется, старые добрые друзья, которые вот уже пару лет следовали за ним по пятам. Все они в один голос твердили, как беспокоиться о нем. Как устали врать, когда каждый день слышали вопрос, каково это — работать с Авичи. Все это время они плакали, чувствуя бессилие и опустошение. В итоге Тим согласился отправиться в клинику. По большей части, конечно, чтобы не слушать их нытье о том, что он якобы превратился в человека ненадежного и беспечного. В первые дни, когда процесс отвыкания только начался, он в основном спал, но потом врач, Пол Таннер, посоветовал ему писать. «Мое первое воспоминание — мама купает меня или поет колыбельную. Или в комнату заходит отец и переворачивает кассету со сказками, пока я пытаюсь заснуть». Формулировки давались с трудом. Слова выглядели какими-то колючими, неотесанными. Он так долго находился во власти обволакивающего опьянения, что предложения не клеились. Все шло наперекосяк, однако он понял, зачем это было нужно. Облекая воспоминания в слова, о событиях становилось легче говорить. Он по-новому смотрел на жизнь, которая в сентябре 2015 года привела его в это место. Начав писать, Тим уже не мог остановиться. Вместо сна он сидел перед ноутбуком и записывал мысли ночи напролет. Он рассказывал о детстве и юности, о родне, о том, как стал заниматься музыкой и как развивалась его карьера. Писал о сложных отношениях с менеджером Арашем и о времени, которое провел со своими девушками, Эмили и Ракель. Вторая половина дня проходила за долгими терапевтическими беседами. Вместе с врачом они обсуждали стратегии вымещения эмоций. По старой привычке Тим анализировал полученную информацию весьма скрупулезно. Он всегда дотошно подходил к делу. Постепенно Тим осознал, как много в себе подавлял. Он так долго вынуждал себя двигаться вперед, что начал воспринимать это как должное. Внезапно все предстало в совершенно ином свете. Даже неприятные чувства и эмоции, с которыми он боролся с самого детства, нервозность, тревожность и отчаяние, может, в них не было ничего плохого? Он представил себе, что они будто компас, эдакий инструмент, способный указать ему нужное направление. Сама по себе эмоция может обладать как положительной, так и отрицательной энергией, но ни одно ощущение на свете не желает нам зла. До недавнего времени Тим то и дело переходил грань, жил в постоянных боли и страданиях. Боль была как физической, ему не давал покоя желудок, так и душевной. Он не просто бился головой о стену, нет, он ее пробивал, и это происходило снова и снова. Ему и впрямь казалось, будто он играет с жизнью и уже одной ногой в могиле. Как же он жалел, что никого не слушал.